В итоге за 10 лет поголовье местных горцев сократилось на 60-70%. Половина предпочла уйти на юг, посчитав это меньшим из зол, что, впрочем, было далеко не стопроцентной истиной. Как оказалось, там за хребтом их никто не ждал, лишней земли там не было, а вот ограбить беззащитного переселенца готов был почти каждый. И даже общее вероисповедание тут совсем не было серьезным препятствием. В результате большая часть решивших уйти к единоверцам в итоге устлала своими костями кавказские горные дороги или просто попала в рабство. Там такое сплошь и рядом. Меньшая часть согласилась на переселение в Поволжье и Причерноморье, ну а сколько в итоге легло в землю никто и не считал. Оставалась еще кое-какая часть непримиримых, державшая оборону в небольших труднодоступных аулах в горах. Однако на полноценную войну они были, очевидно, уже не способны. Дороги плотно контролировались нашими войсками, перемещаться незамеченными могли лишь мелкие группы, которых командировочные егеря регулярно отлавливали и изничтожали. Я лелеял надежду, что в такой ситуации объединение оставшихся непримиримых горцев вокруг одного лидера просто невозможно, а, значит, война должна была неуклонно идти на спад. На освободившиеся земли активно заселялись русские крестьяне из центральных губерний, и это парадоксальным образом негативно повлияло на местную экономику. В отличие от живших тут веками горцев, обычный мужик откуда-нибудь из-под Рязани об особенностях ведения хозяйствования в южном климате имел весьма отдаленное представление. И хоть мы, комиссия по переселению, во главе которой после назначения меня регентом, я поставил Бориса Юсупова, старались проводить разъяснительную работу, реальную пользу эта деятельность приносила далеко не всегда. Впрочем, временное падение производства фруктов, вина, мяса, меда и других основных местных товаров этого региона с лихвой компенсировалось снижением количества набегов. Полностью перекрыть все тропки через хребет, очевидно, было просто невозможно. Горцев. Так или иначе, к 1825 году вся линия от Каспийского моря на востоке до примерно Нальчика была очищена от откровенно нелояльных элементов, и лишь доставшаяся по Варнинскому мирному договору России Черкесия оставалась для местных военных и гражданских постоянным источником непрекращающейся головной боли. Проблема заключалась в их количестве, в огромной территории, размером примерно с Болгарию из 21 века, и ее трудном ландшафте, а также в способах хозяйствования черкесов. Оценки численности этого народа сильно разнились, но если брать среднее наиболее разумное число, то горцев было примерно 500 000 свободных и еще сколько-то рабов, посчитать которых и вовсе представлялось невозможным. Таких себе полноценных рабов, которых горцы продолжали держать, несмотря на все указы, поступающие из Петербурга. Собственно, рабство было основой их экономики, как в плане производственных сил, так и в плане экспортного товара. Черкесы уже не первое столетие специализировались на поставках в Османскую империю, как добытых в набегах славян, так и собственно своих братьев и сестер. Интересный такой предохранительный клапан, спасающий народ от перенаселения. Все лишние рты банально продавались на сторону, и даже родственные связи им при этом совсем не мешали. Ситуации, когда черкес продавал одну из своих жен или кого-то из детей в рабство, были совсем обыденными. После 1821 года побережье Черного моря с расположенными там крепостями перешло к России, эти места начал патрулировать наш флот, поэтому морской канал переправки рабов практически закрылся, а сухопутный, учитывая наличие на юге грузинских земель, населенных православными христианами, был сложен и опасен. Набеги на равнину за добычей и рабами, традиционный черкесский промысел, также пресекались максимально жестко. Поэтому оставшиеся без обычных для себя способов заработка горцы переживали не самые лучшие времена. Вот и получалось, что не встроить их в государственную систему России, не еще как-нибудь решить вопрос миром оказалось просто невозможно. Исходя из этого появился проект переселения черкесов в Османскую империю. Насколько я помнил, в моей истории все закончилось именно этим, только лет на 50 позже. Особого смысла ждать полвека и терпеть неприятное соседство я не видел, поэтому ухватился за предложенный кем-то в недрах переселенческой комиссии документ руками и ногами. А что вы думаете насчет проблемы черкесов? Мы с Ермоловым выбрались прокатиться по железной дороге, поскольку последнее сидящего в глуши генерала очень интересовало. Генерал, артиллерист в молодости, а значит человек, хорошо умеющий считать, горел идеей сразу после достройки дороги до Москвы продолжить ее на юг к Кавказу, видя в железке своеобразный локомотив, долженствующий потащить экономику края вперед. «Дайте мне еще 10», Алексей Петрович задумался на секунду, «нет, скорее 15 лет, и про эту проблему все забудут». Ермолову было присуще определенное самолюбование, которое с другой стороны не отменяло того факта, что и дело он свое знал крепко. А что касается тщеславия, так это даже хорошо, когда знаешь, как мотивировать человека, какую морковку нужно подвесить перед его носом, чтобы он бежал вперед так быстро, насколько это вообще возможно. Хуже нет людей, которым вообще ничего не нужно, совершенно непонятно, как с ними работать. Что же касается Ермолова, то для него у меня в запасе пара сладеньких заманух была припасена. Как вы расцениваете проект их организованного переселения на земли Османской империи? Отсюда из Петербурга подобное решение выглядит крайне заманчивым. Как утопическое, Николай Павлович, Ермолов с совершенно детским восторгом смотрел, как за окном проносятся традиционные для Северной России лесные пейзажи. Казалось, даже перестук колес приводит убеленного сединами генерала в радостное возбуждение. Во-первых, добром черкесы на это не согласятся, все равно придется принуждать силой оружия. Во-вторых, это будет стоить казне совершенно невообразимых денег, если самим организовывать водный транспорт. Османы же, уверен, и вовсе совершить такой библейский подвиг не смогут. Вы сравниваете горцев и иудеями, удивился я. Какая разница с кем, генерал передернул плечами, важен масштаб задачи. Ну и в-третьих, очевидно, что на том берегу моря их никто не ждет. В лучшем случае переселенцев предоставят самим себе, в худшем, продадут в рабство. И что же вы предлагаете, Алексей Петрович? Оставить все как есть? Нет, продолжить проводимую последние 10 лет весьма успешную политику. Постепенно выдавливать горцев с занимаемых ими земель туда, где они не смогут приносить вред, вносить разлад в их общество, которое на самом деле далеко не так однородно, как кажется отсюда из столицы. Расскажите подробнее. Путь от столицы до Великого Новгорода в 150 километров сейчас занимал больше 5 часов. Феерически быстро по местным меркам, и также феерически медленно по меркам 21 века. За это время мы с Ермоловым успели и пообедать, немного накатить коньячку и теперь развлекали себя разговорами. Черкесское общество состоит из целой кучи разных родов со сложной системой подчинения и длящейся веками кровной вражды. Последние годы после перехода береговых крепостей под нашу руку, черкесы стали стремительно беднеть, поскольку прокормить себя при той системе хозяйствования, что сложилось у них исторически, этот народ решительно не способен. Широко распространена практика продажи даже собственных детей в рабство. При этом далеко не всем у них внутри нравится сложившаяся ситуация. Поэтому нередко черкесские парни уходят в казаки, а девушки и вовсе просто бегут куда глаза глядят. И как мы можем это использовать? Все стары как мир, ваше императорское высочество, пожал плечами Ермолов, разделяй и властвуй, вносить разор меж родами, поддерживать более слабых против более сильных, давать возможность недовольным покидать общество, а наиболее агрессивных уничтожать. Впрочем, и переселить часть тоже можно, тех, кто захочет и кого османы перевести захотят за свой кошт. Ну да, согласился я, баба за возу, кобыле легче. Как-как, удивился генерал. Ну да, можно и так сказать, Великий Новгород был поход на разворошенный улей, все куда-то бежали, работяги тащили доски, катили тачки с землей и песком, туда-сюда сновали телеги, везущие стройматериалы и другие актуальные в городе товары. Новгородский вокзал пока стоял без крыши, но строители обещали закончить основные работы до конца 1825 года, дальше останется отделка. Но эти работы уже прямому функционированию постройки мешать не должны были. Красиво, Ермолов, выйдя на перрон, накинул взглядом возведенные стены вокзала, стилизованные под башни и стены Кремля. Вы намеренно в каждом городе строите вокзалы, отличающиеся друг от друга, Николай Павлович? Ну не в каждом городе, только в больших. А так мы разработали 3 типовых постройки, отличающиеся только размерами, и будем строить их повсеместно для всеобщего удешевления. Осторожно, мимо куда-то спеша пронесся, извиняясь на ходу, рабочий с тачкой, заполненной всяким мусором. От торжественной встречи мы специально отказались, желая посмотреть на стройку, так сказать, изнутри, без прикрас. Впрочем, ничего уж очень интересного вокруг не происходило. Стройка выглядела как стройка. Огромное количество спешащих куда-то по своим делам людей. Натуральный муравейник, да и только. После открытия линии сюда перевели северную дирекцию, отчего в городе сразу стало тесно, пояснил я Ермолову непривычное для этих мест столпотворение. Активно строился мост через Волхов, причем одновременно в двух исполнениях, временном, из деревянных ферм, уложенных друг на друга, и основном, каменном. Второй, правда, еще находился в совсем зачаточном состоянии. А сколько всего на строке занято душ? Чуть больше 70 тысяч. Несмотря на все мои усилия, полного порядка в деле учета рабочих достичь так и не удалось. Слишком уж были большие масштабы стройки. Большая часть занята на земляных работах. Мы насыпь сразу под два пути делаем, а рельсы пока только в один укладываем. А что так, не успеваем выкатывать? Я скривился. Надо было потихоньку начинать разрабатывать Донецко-Криворожский металлургический район, но браться за это дело было страшно. Я для себя решил, что сначала нужно прокинуть туда железную дорогу, а потом уже начинать строить заводы. Уральские сталеплавильни работают на полную, но все равно не справляются. А куда дальше? После Москвы пойдет путь. У себя в Кизлире хотите железку увидеть? Было бы неплохо, не стал скромничать Ермолов. А лучше сразу до Баку планировать, дабы вопрос переброски полков к персидской границе вообще отпал раз и навсегда. Боюсь, это будет не скоро, я покачал головой. Кто бы знал, что в старом генерале я найду такого искреннего энтузиаста развития железной дороги. По окончании работ здесь, часть бригад будет перекинута на ветку Новгород-Псков. Ее трассировку обещают закончить в середине года, а с южного участка по окончании строительства, на Тульскую ветку. Ее решили строить перед Нижегородской. Оружейные заводы, понятливо кивнул генерал. Именно. А еще потому, что я жутко боюсь повторения Крымской войны и считаю южное направление приоритетным, добавил я мысленно. Ну а куда железка пойдет после Тулы, пока не ясно. Есть как минимум два возможных направления. Орел, Курск, Белгород, Харьков, либо на Липецк, Воронеж и далее в страну Царицына. Судя по всему, более предпочтительным видится первый вариант. Ермолов перешагнул через валящийся прямо у перрона какой-то строительный мусор и недовольно покачал головой. Ему, привыкшему к армейскому порядку, происходящий вокруг бедлам не сильно нравился. Скорее всего, я кивнул. Связать центр страны с портами, если не Черного, то хотя бы Азовского моря, было бы крайне полезно. И что сделать, дабы ускорить постройку дороги в сторону Кавказской линии? Все сложно, Алексей Петрович, я тяжело вздохнул. Деньги найти можно, благо желающих вложиться в прибыльное дело хватает как у нас, так и за границей. Набрать крестьян, дабы возвести насыпь, тоже несложно, были бы деньги, но затык в другом. Не хватает, собственно, всего остального. Инженеры-путейцы работают чуть ли не круглосуточно. Мы с прошлого года увеличили набор на железнодорожный курс в институте втрое, но пока еще они выучатся, получат реальный опыт и смогут работать самостоятельно. Насчет рельсов вы уже говорили. Да, рельсы – постоянная головная боль. Сейчас налаживаем переделку чугуна в сталь-водкинских заводах, там же собираемся прокатный стан мастерить. Через пару лет должно стать чуть легче. Но ведь не хватает даже самых простых вещей. Каких же? Вот, я пнул одну из сложенных штабелем деревянных шпал. Шпалы, например. Дерева у нас много, а вот с пропиткой, кая сохраняла бы его от гниения и поедания всяким вредителем, постоянная нехватка. Приходится, дабы не срывать работы, класть в половину простую лишь выкрашенную краской шпалу с полнейшим пониманием, что она за 10 лет сгниет к чертям и придется менять. И так совсем. Вроде все есть, а как хватишься, так постоянно чего-то не хватает. Парадокс. На самом деле все было не так уж плохо. Шпалы пропитывали дегтем, пропитывали битумом, хотя, конечно, и того, и другого было мало, и случай, когда положить сырую шпалу сейчас оказывалось проще и логичнее, чем ждать готовую, но когда-нибудь потом, происходили с завидным постоянством. Как у вас все непросто, покачал головой Ермолов. А то как же, согласился я. Впрочем, вы, конечно, можете помочь. Как это ни банально, приобретая ценные бумаги, акции и облигации, РЖД, вы приближаете момент появления железной дороги в ваших краях. Звучит как реклама, усмехнулся Ермолов. Не без того, я вернул генералу улыбку. Я все же второй после государства акционер, как же мне не продвигать это дело? Я обязательно подумаю, согласился Ермолов, уже откровенно смеясь. Мне нужен замеренный, тихий и спокойный Кавказ. Вновь перепрыгнув на главную тему обсуждения, я внимательно посмотрел собеседнику в глаза. Это мягкое подбрюшье империи, куда при любом удобном случае наши враги постараются нанести удар. Черт с ним, с Закавказьем, но мне нужно знать, что по эту сторону хребта все точно будет тихо и спокойно, без неприятных неожиданностей. Я постараюсь, ваше императорское высочество. Прочувствовав момент, Ермолов перешел на официальный тон. Не постарайся, а сделай, получишь все, что захочешь. Хочешь Георгия первой степени, или может стать князем Ермоловым Кавказским, все будет. Главное, мне нужен результат. Я не подведу. Я посмотрел в глаза 50-летнего генерала и понял, что морковка в данном случае была подобрана правильно. За возможность стать в один ряд с Суворовым, Кутузовым, Орловым, Потемкиным Ермолов из кожи выпрыгнет, а результат даст. Впрочем, это действительно дорогого стоило. Глава 13. В апреле Саше исполнилось 7 лет, ему уже потихоньку начали подбирать учителей, а детских мамок-нянек менять на суровых мужчин-воспитателей. Впрочем, я старался проводить с наследником побольше времени, дабы привить ему по возможности свое мировоззрение, что мне казалось возможно даже более важным, чем бесконечно возникающие срочные государственные дела. И уж точно я тратил на воспитание наследника больше времени, чем покойный Павел, который и вовсе заглядывал ко мне сильно не каждый день. С другой стороны, я был аж третьим сыном, так что однозначное сравнение тут было бы не совсем корректно. После дня рождения сына, я по привычке, в отличие от местных, считал день рождения большим праздником, чем именины, волевым решением отставил текущие дела в сторону и, воспользовавшись возвращением Александра к исполнению обязанностей императора, решил взять отпуск. Весной-летом 1825 года мы впятером, включая маленькую Олю, совершили небольшой круиз по Балтийскому и Северному морям. Заехали к тестю в Берлин на пару недель, побывали в Копенгагене, Амстердаме и Лондоне. В прусской столице нас, как обычно, встретили с распростертыми объятиями, поскольку отношения между двумя государствами сейчас находились на наивысшей точке. Неудивительно, учитывая постоянную кредитную подпитку, которую Петербург оказывал Берлину. Немцы по уши погрязли в долгах, и даже приобретенные по окончании прошедшей войны земли в Центральной Германии, надо признать, не слабо разоренные и требующие значительных вложений, прежде чем начнут приносить прибыль в казну, помочь в данной ситуации не могли. 10 миллионов русского кредита подобно воде сквозь пальцы ушли на подготовку и ведение войны, причем по большей части они вернулись в русскую же казну через покупку в империи оружия, продовольствия и прочего необходимого для современной войны, и к началу 1825 года оказалось, что даже обслуживать набранные ранее долги Пруссия уже не в состоянии. Под секвестр пошел королевский цивильный лист, армия, инфраструктурные проекты, и все равно призрак надвигающегося банкротства никак не хотел отдаляться. В такой ситуации я привез тестю проект образования таможенного союза между Россией и Пруссией, который должен был способствовать росту товарооборота и, соответственно, общей выгоде. Ну а в качестве жеста доброй воли русский император соглашался выделить еще 1 000 000 серебряных рублей в кредит западному соседу и родственнику. Причем в новом кредите, с помощью которого Берлин должен был частично перекрыть предыдущие долги, процентная ставка не только не снижалась, но даже вполне себе росла, чуть-чуть, на 0,5% годовых, но этого было достаточно, чтобы все понимали главный посыл Санкт-Петербурга. Благотворительностью мы не занимаемся и нищим не подаем. Деньги Фридрих Вильгельм с радостью принял, а насчет таможенного союза обещал подумать. Положение Пруссии сложилось отвратительное, но не настолько отчаянное, чтобы открыто ложиться под Россию. С другой стороны, баланс сил в германских государствах был существенно смещен в сторону Австрии, и вряд ли положение Берлина могло в обозримом будущем как-то улучшиться, скорее наоборот. Эх, знал бы тесть, благодаря кому его государство могло пролететь подобно фанере над Парижем мимо шанса на европейское господство. Но опять же, возможно, в этом варианте истории Германия будет меньше страдать от войн и поражений в них, кто знает. Посмотрели введенную в строй только в предыдущем 1824 году Потсдамскую железную дорогу длинной чуть меньше 20 километров. Железные рельсы, купленные на те самые кредитные деньги, у нас же паровозы. В общем, сомнительное достижение. Пруссаки отставали от нас в плане железных дорог лет на 10-15. В Лондоне встретился с наследником престола Вильгельмом, который уже сейчас потихоньку перебирал на себя обязанности короля на фоне плохого состояния здоровья старшего брата. Король Георг IV слишком любил поесть, отчего страдал от крайней формы ожирения, был практически слеп на один глаз и с трудом мог передвигаться на своих двоих, плюс лечили его опийной настойкой, что приводило к нередкому выпадению короля из реальности на периоды по нескольку дней. Естественно, полноценно править такой, по сути, инвалид не мог. Познакомились с маленькой принцессой Викторией, которой, судя по всему, и в этой истории предстоит занять трон после своего бездетного дяди Вильгельма. Маленькая пухлощекая девчушка 5 лет от роду с подозрением встретила очередных незнакомых ей взрослых, и так и не пожелав ничего сказать в ответ на наше приветствие. И не скажешь, что эта юная барышня в будущем добрых 60 лет будет занимать английский трон и выведет империю на пик ее могущества. Впрочем, вполне возможно, что в этот раз кое-кто, не будем показывать пальцем, сможет подставить островитянам на этом пути знатную подножку. Забавная девочка, прокомментировала увиденное Александра. Кстати, по возрасту вполне подходит нашему Саше. Ну да, только вот учитывая сложившуюся ситуацию, ей скорее всего придется занять трон, поэтому мужа ей подберут попроще, чтобы не отсвечивал. Я оглянулся, убедился в отсутствии лишних ушей и добавил, а еще у Виктории проблемы со здоровьем. Она носительница гемофилии. Знаешь такое заболевание? Гемофилии? С определенным трудом выговорила слово жена. Об этой болезни она явно не слышала. Да, из-за нее у больных плохо сворачивается кровь и даже мелкая ранка может стать смертельно опасной. Непосредственно болеют ею мальчики, а девочки только носят в себе и передают потомству. Откуда ты знаешь? Удивленно вскинула брови великая княгиня. Я об этом не слышала. Знаю, загадочно улыбнулся я, мысленно матерясь за свой длинный язык. Перед тем, как болтать, нужно было как минимум узнать, что местным известно об этой болезни. Только никому об этом не говори. Если Виктория займет трон, такая информация может стать настоящим козырным тузом, вынутым из рукава, гиря, брошенная на весы размером со слона. За то, что мы будем хранить молчание, англичане очень дорого заплатят. Ну да, медленно кивнула Александра. Иначе все узнают, что потомство королевы порченное, и никто не захочет с ними вступать в брак. Понимаю, буду молчать. Съездили с женой посмотреть на первую английскую полноценную публичную железную дорогу Ливерпуль-Манчестер. Она, мягко говоря, не впечатлила. И скорость передвижения и комфорт пассажиров нельзя было сравнивать не то, что с гатчинской железной дорогой, на даже с как бы заводской веткой Пермь-Нижний Тагил. Особенно насмешили паровозики, явно проигрывающие нашим в мощности и общем технологическом уровне. Не зря все же я начал вкладываться в эксперименты с паровозостроением за 10 лет до открытия первой полноценной железной дороги. С другой стороны, надо отдать британцам должное, несмотря на определенную техническую убогость, я даже по случаю выкупил за смешные деньги пару списанных уже паровозиков для будущего музея. Англичане поставили дело на твердую коммерческую основу, а учитывая несопоставимость денежного ресурса, вскоре они, вероятно, должны были сначала догнать нас, а потом и перегнать. Грустно, но пока в плане массового внедрения техники нам с британцами тягаться было достаточно сложно. Что там сложно? Просто невозможно. В Нидерландах подписал договор на поставку 8 паровозов для их собственной экспериментальной железной дороги Амстердам-Харлем, а также заказал постройку нескольких транспортных кораблей для обслуживания маршрута Фраг. Надо признать, что везде появление Суворова, служащего нам такой себе разъездной вооруженной яхтой, вызывало удивление и шок. Не то чтобы пароходы были совсем уж уникальной редкостью, однако именно военных пароходов пока было совсем немного, единицы. В начале осени 1825 года я дал старт еще одному небольшому проекту, о котором очень давно размышлял, поглощая во множестве блюда доминирующей тут французской кухни. Собственно, французская кухня, если брать не крестьянский стол, а именно ресторанный уровень, в это время была чуть ли не единственной. Я же хотел это изменить. Итак, господа, сидящие за столом повара чувствовали себя явно неуютно. Времена, когда шеф-повар модного ресторана мог быть знаменитостью, медийной персоной, спокойно вращавшейся в высшем обществе, были еще очень далеки, а работники ножа и поварешки оставались по статусу где-то на уровне обслуживающего персонала. Естественно, приглашение отобедать с великим князем и наследником престола в такой ситуации воспринималось с немалой тревогой. Я попросил вас сегодня посетить Михайловский, дабы обсудить важную, на мой взгляд, проблему. Отсутствие как таковой высокой русской кухни, сочетающей передовые кулинарные приемы, течение, ну и, конечно, национальный колорит. Ради такого случая я приказал дворцовым поварам приготовить некоторые блюда из прошлой жизни, которые у меня ассоциировались именно с русской кухней. Холодец, окрошка, салат оливье, котлету по-киевски и еще с десяток других традиционных для постсоветского стола кулинарных шедевров. Ваше императорское высочество, совсем поученически поднял руку один из поваров, что в купе с достаточно массивной внешностью выглядело достаточно забавно, а почему вы обратились именно к нам? Хороший вопрос, я усмехнулся и кивнул. К сожалению, в Петербурге, несмотря на всю столичность города, совсем немного действительно хороших поваров, имеющих к тому же русскую фамилию и православное вероисповедание. Согласитесь, господа, не дело допускать каких-нибудь французов до наших пасконных пирогов с визигой, что они в них могут понимать. По обеденной зале прокатилась робкая волна смешков. Повара начали потихоньку выдыхать и задавать насущные вопросы, переводя собрание на более-менее рабочие рельсы. Конечно, национальная кухня – это совсем мелочь, особенно в сравнении с теми же железными дорогами или тяжелой промышленностью. Однако если брать общую канву продвижения русской культуры, то почему бы и не поднять этот вопрос сейчас, пока та же азиатская кухня европейцам еще совсем неизвестна и место ее не занято. Вообще некоторый опыт ведения ресторанного бизнеса у меня уже тут был. Товарищество «Русский шоколад» к 1825 году уже имело на балансе не только собственные кондитерские фабрики, сахарозаводы, магазины и транспортные корабли для перевозки нерастущих, к сожалению, в России какао-бобов, но также сеть небольших кафешек, ориентированных на продажу сладкой продукции. По сути, «Русский шоколад» стал прообразом такой себе вертикально ориентированной транснациональной компании, которая владела всей цепочкой от начального производства до точек розничной торговли. За 20 лет существования годовой оборот сладкой фирмы вырос с 30 тысяч рублей до 500. Не рекорд, конечно, но и стыдиться подобным результатом тоже не стоило. Впрочем, опытом это назвать было не совсем честно, поскольку напрямую в управлении сладким бизнесом я участия не принимал, ограничившись вложением денег, идей и административным прикрытием, без которого вести дела в России, к сожалению, и в эти времена было достаточно проблематично. С другой стороны, тут я тоже не собирался непосредственно заниматься управлением едательными заведением. Более того, мне как таковая и прибыть-то, хотя какая там может быть прибыль на фоне всего остального, копейки, была не нужна. Как и в случае с газетами, гораздо важнее был пропагандистский эффект. И что вы, ваше императорское высочество, хотите непосредственно от нас? Подал голос другой работник общепита, на этот раз подчеркнуто худой, что для людей его профессии особенно в эти времена было немалой редкостью. Я хочу издать книгу, сборник рецептов, каждый из которых в идеале, я поднял кверху указательный палец, должен ассоциироваться с Россией, дабы в любой ресторации Европы, а возможно и мира, человек, заказав это блюдо, знал, что оно происходит из нашей кухни. Естественно, одними только кулинарными методами этого добиться невозможно, нужна еще и хорошая реклама, но этот вопрос я возьму на себя. Работа по сбору материала для такой себе книги о вкусной и здоровой пище, основанной на родных рецептах и их кулинарных интерпретациях, заняла в итоге больше полутора лет. Для увеличения количества участников и дополнительного привлечения внимания к этой затее был объявлен конкурс. Условия конкурса были простые и незатейливы. Нужно было придумать кулинарный рецепт, основанный на характерных для России продуктах и способах их приготовления, ну и отправить его в редакцию, естественно. Характерные для русского стола растительные ингредиенты: грибы, лесные ягоды, гречка, редька, репа, черемша, пщавель, продукты животного происхождения, сметана, творог, мед, осетрина, икра, и, конечно же, сами способы их обработки: соление, квашение, копчение, сушка той же рыбы, например, уваривание в холодец и студень. Такие ориентиры были выставлены желающим попробовать свои силы в объявленном конкурсе. Устанавливалось несколько категорий: первое, второе, холодные закуски, горячие закуски, выпечка, напитки алкогольные и безалкогольные. За первое место в каждой из категорий предлагался приз в 100 рублей, за второе – 70 и за третье – 40. Плюс несколько сотен утешительных призов в 10 рублей авторам тех рецептов, которые будут отмечены высоким жюри. Кроме того, лучшие рецепты должны были в итоге войти в книгу с обязательным указанием авторства, что также мотивировало профессиональных и не очень поваров присылать в редакцию результаты своих кулинарных изысканий. Честно сказать, я сам не удержался и в качестве шалости настрочил десяток рецептов, подписавшись все тем же Кузьмой Прудковым из будущего, без которых сам мало представлял отечественную кухню. Оливье, селедка под шубой, котлеты по-киевски и по-пожарски, бифстроганов, мясная солянка и суп-пюре из лесных грибов – все то, что сам готовил еще в прошлой жизни. Более того, вот уж хохма, один из рецептов, а именно рецепт котлеты по-пожарски, был удостоен малым поощрительным призом в 10 рублей. Мне было очень приятно. Результатом стало то, что редакцию банально завалили мешками с присылаемыми со всей страны письмами. Рецептов было так много, что пришлось нанимать сразу несколько поваров, грамотных и еще и с фантазией, которые бы проводили первоначальную отбраковку совсем уж откровенно бредовых предложений, доля которых, как всегда в таком случае бывает, доходила до 60%. Впрочем, и действительно годных находок оказалось очень много. Настолько, что мы с Измайловым, почесав затылки, решили выпускать дополнительное кулинарное приложение к «Правде», в котором печатали лучшие, на наш взгляд, рецепты. Фактически все это действо приобрело форму некого реалити-шоу с поправкой на местную специфику и уровень развития телекоммуникационных средств. Каждую неделю в газете публиковали отобранные нашим жюри рецепты, после чего собирали отзывы читателей и составляли топ понравившихся читателям рецептов. Получилось интересно, интерактивно и, не побоюсь этого слова, свежо. Приложение неожиданно стало пользоваться бешеной популярностью. Интернета-то еще не было, залезть в 2 секунды и посмотреть, чего интересного и необычного можно приготовить за 5 минут, было просто невозможно. А единственным источником кулинарных знаний зачастую были рукописные тетради с рецептами, передающиеся по наследству от хозяйки к хозяйке. В такой ситуации необычайный спрос на такую простую бытовую информацию оказался в некотором смысле даже вполне понятен, и в итоге дошло до того, что спустя пару лет приложение отпочковалось от «Правды» в отдельное ежемесячное первое в своем роде ориентированное на женщин издание «Хозяйка». Там мы, естественно, существенно расширили набор поднимаемых тем, однако рубрика «5 рецептов месяца» оставалась неизменным хитом все последующие годы существования газеты. Вообще, что касается моей медиа-империи, то за последние годы она существенно расширилась не столько в глубину, сколько в ширину. Как говорил Наполеон, география – это судьба, а в жизни Российской империи география просто за счет ее величины играла даже большую роль, чем в среднем по палате. Большие расстояния между городами и трудности с логистикой приводили к тому, что поначалу мои газеты выпускались только в столицах. Все же между двумя главными городами империи было налажено достаточно регулярное движение, чтобы проблема с передачей копий уже набранного оттиска в Москву не казалась столь уж существенной. Тем более, что при выпуске газеты в ежемесячном формате задержка в день-два никакой особой роли не играла. Также постепенно подключили к сети распространения и другие основные города империи – Варшаву, Ригу, Пермь, Тулу, Нижний Новгород, Казань. А вот с остальными, с населением в 5-15 тысяч душ, было гораздо сложнее. Плюс, чем дальше от столицы, тем локальные, сугубо местечковые события все больше выходили на первый план и соответственно отрицательно влияли на продаваемость общеимперских газет. То есть если в Петербурге пресса худо-бедно себя окупала и даже приносила дополнительную копеечку в мой бюджет, то распространение газет в каком-нибудь Киеве или Смоленске выходило предприятием сугубо убыточным. И тут собственно виделось два возможных варианта: либо сократить охват за счет отсечения невыгодных с коммерческой точки зрения населенных пунктов, либо наоборот его углубить, добавив к основным изданиям подготавливаемые непосредственно на местах провинциальные приложения. Да, второй вариант обещал на первых порах значительное увеличение расходов, однако и перспективу давал немалую в плане влияния на умы пользу. Естественно, я выбрал второй вариант, что повлекло за собой открытие филиалов моей медиа-империи в двух десятках городов второго, а вернее скорее даже третьего, эшелона значимости. В результате штат газетчиков, репортеров, авторов, редакторов, наборщиков, техников и прочего персонала, так или иначе относящегося к издательской деятельности, к концу 1825 года перевалил за 1000 человек. Немалое достижение по любым меркам. Более того, в этом году появилось первое заграничное отделение нашего основного новостного издания. В Берлине начала издаваться газета «Вахахит», причем сразу на двух языках, на русском и на немецком. Далеко не факт, что прусский король был в большом восторге от такого идеологического вторжения на свою поляну, однако объективно он пока от нас слишком зависел, чтобы делать чересчур резкие движения. Ну а я просто пользовался ситуацией. А еще 1825 и краткое вошел в историю как год, когда в газете впервые напечатали фотоизображение. Собственно, и до этого иногда в газетах печатались иллюстрации, однако их изготовление было делом крайне сложным, по сути, ювелирным. Нужно было выгравировать уникальное клише, оттиск которого потом использовался для нанесения краски. Дело это было сложным, муторным, дорогим, а главное, результат был достаточно недолговечным, быстро теряющим в процессе работы мелкие детали, отчего изображениями в прессе редко кто заморачивался. С перенесением фотографий же все было гораздо проще и сложнее одновременно, поскольку гравировка происходила с помощью травления электролизом. Да и тут длительность жизни штампа оставляла желать лучшего, вот только стоимость его изготовления падала настолько, что этим можно было не слишком заморачиваться. Естественно, впервые эта технология была применена в декабрьском выпуске «Правды», где коллектив газеты верноподданнически поздравлял императора с 48-летием. Собственно, именно фотопортрет императора и был той самой первой напечатанной в газете фотографией. Что касается Александра, то он счастливо пережил ноябрь-декабрь 1825 года. Ни смерти императора, ни восстания декабристов в этой истории не случилось. Интерлюдия 2. Новая мельница появилась в этих местах в прошлом году. Появилась не на берегу реки, от течения которой питалась старая, ну как старая 10 лет для такой постройки не возраст в общем-то, а чуть в глубине, ближе в разросшемуся Кизлеру, ставшему для окрестных фермеров настоящим центром цивилизации. В отличие от старой мельницы, новая работала от невиданного доселе в здешних местах парового двигателя, отчего стоимость помола пуда муки выходила дороже на 2 копейки, 7 копеек против 5. Однако в отличие от водяной мельницы, чья работа имела выраженный сезонный характер. Зимой река замерзала, весной могла простаивать из-за половодья, а летом наоборот из-за засухи, новая мельница вполне могла работать круглый год, добирая прибыль вне сезон. Степан сидел на козлах, правил парой флегматичных лошадок, запряженных в нагруженную мешками с зерном телегу, жевал сухую по осеннему времени соломинку и думал о перспективном деле, в которое они с отцом после долгих размышлений и словесных баталий все же решили вложиться. И собственно данная поездка и была результатом этого решения. Жара уже спала, осенние дожди еще не успели начаться, над головой в небесной вышине птицы, размеренно махая крыльями, улетали на юг. Телега неторопливо петляла по наезженной за прошедшие месяцы колее, поднимая колесами небольшие облачка пыли и в общем-то в каком-то особом управлении не нуждалась, а рядом на козлах сидел младший брат, которого отец выделил старшему сыну в помощники. Как когда-то сам Степан ездил на мельницу с главой семьи. Такая вот преемственность поколений. Ну и как оно, не жалеешь? Установившуюся идиллию нарушил младший брат, которого тема недавней женитьбы старшего интересовала больше, чем любые потенциально выгодные прожекты. Отстань, Димка, женишься, сам узнаешь. Так интересно же, как оно там у горных женщин. Точно так же, как у всех остальных, хмыкнул Степан, чувствуя себя рядом с младшим братом умудренным опытом старцем. Хотя откуда тебе знать-то, как оно у всех? Поди голую девку-то и не видел ни разу до сих пор. Чего это не видел? Обиженно возразил Димка, однако по его голосу было понятно, что если и видел он где-то женские прелести, то скорее всего издалека и без особых подробностей. Ну раз видел, так и не задавай глупых вопросов. С женским вопросом тут на недавно заселенных землях вдоль терека и вплоть до самого хребта было достаточно туго. Несмотря на то, что по переселенческой программе старались отправлять на новые места в первую очередь семьи, на практике далеко не всегда получалось, как задумывалось изначально. Все же одинокие мужчины традиционно гораздо легче на подъем, чем отягощенные женой и детьми отцы семейства. Из-за границы также чаще переселялись одинокие мужчины, хоть им от государства и меньше всяких привилегий обещалось, плюс часто землю получали отставные солдаты, выслужившие десятилетний срок и отмеченные наградами. Поэтому перекос в плане полового соотношения зачастую был в пользу мужчин, что вело к естественным в таких случаях проблемам. Выход, как ни странно, находился во взятии в жены горянок. Иногда это происходило по согласию, а иногда и без оного, Вследствие карательных рейдов русских войск, после которых обычно только красивые молодые девушки и выживали. Впрочем, нельзя сказать, что последние были в накладе. Участь женщин у тех же черкесов, особенно после отрезания их от турецкой митрополии и ухудшения вследствие этого материального положения, часто была совсем незавидной. Доходило до того, что, не имея возможности дочку прокормить, ее банально продавали в рабство, и там уже ни о каком законном браке, пусть даже православном, или вообще каких-то правах речь не шла вообще. В итоге случаи заключения браков между русскими мужчинами и горскими женщинами стали в этих местах, если не обыденностью, то в любом случае весьма частым явлением. Что касается Степана, полноценного женатого хозяина Степана Ефимовича теперь уже, то ему с невестой повезло. Девушка была из тех, кто сами хотели изменить свою судьбу, а потому в браке старалась изо всех сил, и в плане ведения хозяйства, и в плане секса, и в плане общего отношения к мужу и его семье. Ну и залогом счастливой и крепкой семьи, как это часто бывает, обе стороны видели большое количество здоровых и крепких детей, над чем последние полгода молодая семья и работала крайне усиленно, к обоюдному удовольствию и совсем не безуспешно. Ну а то, что приданного у девушки за душой не было, то в этих диких местах на такие мелочи смотрели куда как более спокойно, чем в каком-нибудь цивилизованном Санкт-Петербурге. Главное, чтобы в быту сладилось, и дети здоровые получились, пожал плечами отец, когда Степан обратился к нему за благословением. А там глядишь, и без приданного прокормим, не обеднеем. Сыграли свадьбу, Ефим помог сыну отстроить собственный дом на некотором расстоянии, не слишком большом, но достаточном, чтобы исключить постоянные столкновения свекрови и невестки, после чего прикупил на часть скопленных денег еще 5 десятин земли в дальнем от реки края их делянки, доведя общее количество пахотной площади до 25 десятин. Пока этого должно было хватать увеличившейся семье на безбедную жизнь. Мельница выглядела красиво, выстроенная из красного кирпича. Это, впрочем, в степном краю, где с древесиной были определенные проблемы, являлось невесть каким чудом, с большими остекленными окнами и маленькими башенками по углам. В правой части здания виднелся дымоход, стилизованный под голову какого-то клыкастого зверя, из пасти которого шел не слишком густой дым. Клиентов уже встречали прямо на подъезде. Хозяин мельницы, невысокий пухлый жид, переселившийся на Кавказскую линию после расширения количества губерний, доступных для проживания его народу, в 1823 году к западным губерниям добавился еще Кавказ и все Зауралье до самого Великого океана, сразу же развил бурную коммерческую деятельность. Впрочем, тут, где были крепко намешаны люди разных традиций и вероисповеданий, на иудейское происхождение все смотрели гораздо проще. Главное, чтобы человек был хороший и дела вел честно. Ну а мельник Мойша в этом плане был настоящим образцом. Дела вел подчеркнуто аккуратно и к соседям относился с исключительным радушием. Поэтому и вероисповеданием его никто не думал попрекать. Тепло поздоровавшись с клиентами, которые по его задумке должны вскоре перейти в разряд постоянных, еврей загадочно улыбнулся и спросил, глядя на раскрывших рот братьев, что нравится. Хе-хе, с душой строился, по столичному проекту, не просто так. Признавайтесь, Мойша Израилевич, во сколько вам все это богатство обошлось? Первым оторвался от разглядывания декоративных башенок Степан. Пока работающие на мельнице мужики таскали мешки с зерном, можно было и поточить лясы. Дорого, наверное, дорого не то слово, признал еврей. Но тут ведь какое дело, своих денег я почти не вкладывал. Ну пятую примерно часть только вложил, если совсем честно. Остальное в долг ссудили. Пол какую же долю? Под двадцатую, шмыгнул носом еврей, всем видом показывая вселенскую скорбь от необходимости отдавать кому-то честно заработанные деньги, пусть даже взятые ранее в виде кредита. Правильно говорят, берешь чужие, а отдаешь-то свои. Ну это еще совсем по-божески, пожал плечами Степан. Они с отцом, готовясь к организации собственного производства и понимая возможность нехватки оборотных средств, приценивались в местном отделении крестьянского банка. Там суду меньше чем под 10% не предлагали, а по словам отца, там, где они жили раньше и где поблизости не было отделений крестьянского банка, суду можно было взять только у помещика или зажиточного брата-крестьянина. И вот там судная доля порой доходила до пятой, а то и до четвертой части. Натуральная кабала. А с другой стороны, когда денег на посевное зерно нет, то и выбирать совсем не приходится. По-божески, отчетливо хмыкнув, согласился еврей. Только меня же с этим займом и обязанностями обложили со всех сторон. Мельницу мне строил назначенный инженер, который и место выбирал и закупками сам руководил, и даже ряд на поставку топлива меня в приказном порядке заставили заключить. Сильно обобрали? Понимающе поинтересовался Степан. Да нет, на удивление по уму все сделали и даже в дополнительные расходы не ввели, еврей горделиво улыбнулся. Бают это типовой проект мельницы, который будут по всей империи строить одинаково. Оттого и воли никакой не давали, чтобы все, значит, у всех одинаковое было. И что даже башенки будут такие же, с некоторым разочарованием в голосе влез в разговор Димка. Нет, куда там, покачал головой мельник. Это я уже сам за дополнительную плату добавил. Встала в цену кирпича, по сути, а какая красота, как в московском Кремле. Да ну, с сомнением удивился Степан. Вот тебе и да ну. Хотя да, в первопрестольной башне поболе будут. У меня уменьшенные копии. Еврей помолчал немного, а потом добавил. Моя мельница одна из первых с паровым движителем во всей империи. В первом десятке, точно. Дорого, конечно, получилось, но зато и муки смолоть можно гораздо больше, и от природы никак не завишу, не то что эти. К коллегам, зависящим от течения воды или потоков ветра, мельник относился с заметным пренебрежением. С другой стороны, винить его в этом было сложно. Он, как бы противопоставляя себя замшелому прошлому, стоял на позициях светлого, технически развитого будущего. Вообще, постройка мельницы в таком регионе, ориентированном на продажу товарного зерна на внешние рынки, была делом достаточно опасным. С коммерческой точки зрения, дело в том, что в начале 19 века в южных и черноземных губерниях мука поразительным, если не вдаваться в подробности, конечно, образом выходила, если брать оптовые количества, дешевле, чем зерно, из которого была изготовлена. И это при среднем выходе готовой муки в 80-85%, остальное отруби, которые тоже имели отличную от нуля цену, однако все же существенно меньшую, чем основной продукт. Дело было именно в сложности транспортировки муки. В отличие от зерна, которое можно было достаточно просто перевозить, в том числе и водным транспортом, что местные торговцы делали, продавая его в Персию по Каспию или вывозя через порты Черного моря, мука такое обращение переносила гораздо хуже. Получалось, что при относительном обилии зерна в какой-то отдельно взятой местности, мука как товар там же была никому не нужна. Но вот именно по отношению к затеваемому Сидоровыми дела, на паях с обосновавшимся недалеко от них переселенцем из далекой Италии, новая мельница была куда как к месту. Потому что задумали крестьяне, за 10 лет жизни на новом месте успевшие обрасти жирком и скопить кое-какой капиталец, наладить производство ни много ни мало, макарон, по рецепту своего нового, плохо еще говорящего на русском языке, компаньона. На самом деле, главное преимущество макарон было даже не в каком-то особом вкусе, впрочем, если заморочиться, добавить в тесто побольше желтков, постного масла и еще чего-нибудь, то и вкус там тоже может заиграть новыми красками, а в возможности их долгого хранения и последующем удобстве приготовления. То есть в отличие от цельного зерна, кашу из которого нужно варить долго и нудно, и муки, которая, как уже говорилось выше, не слишком хорошо хранится, макароны идеально подходили в качестве пищи для солдат, моряков и прочих разного рода путешественников. «Хорошая у тебя мука выходит, Мойша Израилевич», — Степан развязал один из вынесенных им мешков с мукой и, взяв оттуда щепотку, растер между пальцами. Действительно, в отличие от продукции старой водяной мельницы, новая паровая выдавала муку гораздо светлее и с меньшим количеством посторонних включений. «Знаю, но спасибо», — расплылся в довольной улыбке еврей. «Это из-за чугунных вальцов. Они по-другому растирают зерно, не так, как обычный жернов. Ну и на отсев отрубей тут специальная приспособа стоит. Мука получается мельче и чище». «Хорошо, нам как раз такая и нужна», — кивнул Степан. «За добрую работу и переплатить не грех». После взаимных расчетов и загрузки муки в телегу, естественно, им выдали муку из чужого зерна, ждать неизвестное количество времени, пока смелют именно твое, никто бы не стал. Братья попрощались и отправились во свояси. Производить макароны крестьяне решили не просто так. Сначала был изучен потенциальный рынок сбыта. Ефим съездил в крепость Грозную, где стоял достаточно большой гарнизон, и откуда русские отряды постоянно выходили в патрули и рейды на территории, еще занятые горцами. Привез военным образцы предполагаемого товара, Те попробовали и прониклись. Оно, конечно, господам офицерам не так уж важно, насколько вкусно ест их солдат, не бурчит пустым брюхом и ладно, однако удобство хранения и быстрота приготовления были все же серьезными аргументами. Далеко не всегда в походе получалось тратить на разваривание пшеничной каши часы, а вот на то, чтобы за 5-10 минут сварить жменю макарон, время могло найтись почти всегда. Вообще за последние пару лет старые переселенцы, получившие свои наделы на когда-то пустующей земле, стали стремительно обрастать мелкими производствами. Те, которые этот десяток лет трудились не покладая рук, конечно, потому что были и те, у кого делянки больше чем наполовину зарастали сором. Ну а чего, для прокорма себя хватает и 5 десятин, зачем напрягаться. Были те, кто спился, кто погиб во время нередких в первые годы набегов горцев, сгорел от лихорадки или сгинул по какой-либо другой причине. Их участки более трудолюбивые и оборотистые соседи потихоньку выкупали себе во владение, прирезая к полученным когда-то от государства. Кто-то открыл маслобойку, кто-то начал ремонтировать сельхозтехнику, кои местные крестьяне стали обрастать в последние годы, кто-то начал разведение скота на молоко, мясо и шерсть. Чуть дальше в сторону Ставрополя, Бают, несколько хозяев стаканулись и решили свой сахарозавод построить, благо на такие начинания в крестьянском банке достаточно охотно давали ссуду, особенно если залог был достаточный. Много последнее время стали выращивать голландского цветка подсолнечника, из которого потом отжимали масло. Были и те, кто стал специализироваться на других технических культурах. Недавно открывшаяся в Кизлире полотняная фабрика с большой выгодой для окрестных фермеров принялась скупать лен. Он в среднем выходил дороже, чем пшеница, и немалая часть землепашцев таким образом поменяли основную выращиваемую культуру. Активно развивалось пчеловодство, особенно с применением новомодных рамочных ульев. На это, кстати, в крестьянском банке тоже была отдельная кредитная программа. Ну вот, а Сидоровы решили заморские макароны делать. Как показал дальнейший ход событий, решение это оказалось вполне успешным. Дело, что называется, выстрелило, хотя тут нужно признать, что в эти времена юг России, получивший знатного пинка за счет сотен тысяч переселенных сюда людей, сам собою представлял весьма благодатный для начала любого предприятия субстрат. В любом случае, уже в следующем году Сидоровы не только переработали все выращенное самостоятельно зерно, но и стали закупать его у соседей. К концу 30-х маленькое семейное предприятие выросло настолько, что понадобилось нанимать дополнительные руки на стороне, а годовой оборот вырос до 7 тысяч рублей.